Глава 5. Наконец, пиона замедляет шаг и подходит к глухой стене. От прикосновения каменная кладка бледнеет и становится прозрачной. «Идёшь?» — оборачивается на меня девочка. За стеной начинается узкая, витая лестница, которая ведет вниз, в темноту. Я сглатываю вставший в горле ком и заставляю себя сделать шаг вперед. Вместе мы спускаемся по лестнице. Мои каблуки гулко цокают о ступени. Приходится придерживать платье, чтобы не навернуться. До ушей начинает долетать шум, словно мы приближаемся к толпе. Наконец, мы переступаем порог, и я с любопытством оглядываюсь. Мы стоим в круглом помещении с низким потолком и приглушенным светом. Воздух спёртый. На стенах надписи на незнакомом языке. А еще тут множество закрытых дверей, у которых толпятся люди. Они о чем-то переговариваются, спорят, что-то доказывая хмурым охранникам. Те выделяются золотыми нашивками на строгой форме и дубинками, висящими на поясе. «Это зал ожидания», — говорит пиона. «Тут всегда балаган». Я замечаю идущего к нам мужчину. Высокого, с очень светлыми, ничего не выражающими глазами. Он одет в строгий пиджак и узкие брюки. Длинные волосы убраны в хвост. На груди поблескивают незнакомые мне знаки отличия. Но самое странное, что на плече мужчины с очень печальным видом сидит изумрудная ящерка. Шею рептилии перехватывает тонкий золотой ошейник. «Доброй службы, хранитель Дезмонд», — вежливо здоровается пиона. «Вечер добрый», — холодно откликается хранитель. «Кого привела?» «Отвергнутую. Присмотрись. Судьбы нет. Земле больше не принадлежит». Мужчина пробегается по мне придирчивым взглядом. Ящерка на его плече сверкает желтыми глазами, словно тоже приглядывается. «Вижу. И правда, без судьбы. Где ее нашла?» «Она в автобусе каталась». «Понятно. А ты мимо пройти не смогла. Все пытаешься исполнить судьбу пиона?» — спрашивает Дезмонд. «А вдруг это оно? То самое сердце?» — тихо говорит девочка и косится на меня. «Сомневаюсь». Холодно отвечает хранитель, а потом обращается ко мне. «Вы желаете попасть в магический мир?» «Да, желаю», — хмурюсь я, — «потому что дракон...» «Мне неинтересно», — обрывает мужчина. «Неинтересно, зачем вы совершаете такую глупость». «Глупость?» «Да, глупость, но дело ваше. Пройдемте». Не дожидаясь ответа, он разворачивается и идет к одной из дверей. Люди расступаются перед хранителем, точно волны перед кораблем. На меня смотрят со злобной усмешкой, даже с предвкушением. Ушей касается шепот. «Новое пополнение в шахты. Так и прут. Чего им не сидится?» «О чем они?» — тихо спрашиваю я пиону, но та молчит. Вместо нее отвечает Дезмонд. «О твоей участи. Если не пройдешь проверку магии, то лишишься прав и свободы», — спокойно говорит он, словно зачитывая новости о погоде. Я вздрагиваю и смотрю на пиону. Та виновата отводит взгляд. «Я об этом первый раз слышу». «Не мои проблемы», — пожимает плечами хранитель. «Но тебя никто и не винит. Система специально создана, чтобы вылавливать таких, как ты. Надо же как-то пополнять лагерь бесправников». Я замедляю шаг, пугливо осматриваюсь. «Может быть, мне тогда вернуться? Не уверена, что хочу проходить проверку». «Пути назад уже нет», — отрезает хранитель. «Раз ступила на территорию таможни и подтвердила, что силы не тащили, то обязана пройти полную процедуру. Теперь ты на нашем балансе». Мороз стягивает мою душу. Я замечаю, как недобро на меня смотрят другие охранники. Пиона отворачивает лицо. Она прекрасно знала эти правила, но все равно привела сюда. Зачем? Что ей с этого? Хранитель тем временем открывает дверь и заходит в длинный коридор. Ящерка то и дело оглядывается с его плеча, а меня колотит от страха. Я бреду следом на ватных ногах. «Слушай», — виновато шепчет пиона, пока мы идем по коридору. «Извини меня, ладно? Просто у меня судьба такая. Мне предсказано, что буду водить на таможню отвергнутых землян, пока не найду...» Она запинается, но потом твердо говорит. «Пока не найду. Сердце». «Сердце?» — хмыкаю я. «Да, так и написано. Сердце. Но что это за сердце, для кого и откуда, непонятно. Но если выполню, то буду свободна от судьбы. Больше ничего не будет связывать руки. Поэтому я и брожу везде, выискиваю таких, как ты. Печально, — говорит девочка, вновь отводя взгляд. Тень набегает на ее лицо, словно пиона внезапно вспоминает всех тех, кого привела в таможню раньше. Всех тех, кто сгинул по ее вине. Она тяжело вздыхает. Уголки ее рта скорбно опускаются, словно устав изображать улыбку. «Ясно», — бормочу, предчувствуя худшее. «Что, если искры у меня нет? Что, если никогда снова не увижу Виктора? Не похоже, что хоть кто-то здесь верит, что я пройду тест на магию». Мы выходим из коридора и оказываемся в новом помещении, куда более светлым и просторным, чем прошлое. Здесь меньше посетителей, но зато куда больше охранников и стальной ограды, которая сдерживает ожидающих очереди. «Подождите, пока вызовут», — сухо говорит Дезмонд и уходит, а я во все глаза смотрю на огромное зеркало, что занимает середину комнаты. Размером оно в 2 человеческих роста, стоит на каменном постаменте, внутри словно крутится голубоватый водоворот, к нему ведет лестница и высокая арка. «Портал», — шепчет Пиона. «Но чтобы подойти к нему, сначала придется преодолеть драголитную арку. Она покажет количество магии и присвоит судьбу, что подходит именно тебе». Я киваю, с опаской поглядывая на арку. Камни стоят криво, во все стороны торчат гигантские кости, а сверху закреплен грубо высеченный белый кристалл размером с футбольный мяч. Возле арки бродит толстый мужчина в белом плаще. Над ним кружит глазастый пепельный филин. На лапке птицы я замечаю такой же золотой браслет, как и на шее ящерки. «Ящерка и птица. Что это за звери?» — спрашиваю я. «Проводники», — отвечает Пиона. «Магам сильной искры такой положен, но не забивай этим голову. Главное — пройти проверку. Кстати, большинство людей здесь — жители Мортланда, ждут очереди на переход в свой мир». Им получать судьбу не нужно. Просто подтвердят магию аркой и в путь. А вон те у стены, такие же, как мы, земляне без судьбы. Их тоже обокрал дракон, удивляюсь я. Сложно сказать. О, сейчас начнется. Видишь, жрец Драголит проверяет. Первыми пройдут арку именно земляне без судьбы. Сначала они, потом ты. Смотри, одного как раз вызывают. И правда. Толстый мужчина в плаще с гордым званием «жрец» жестом подзывает одного из потерявших судьбу землян. Это молодой парнишка, бледный от испуга. Должно быть, он, как и я, лишь недавно потерял судьбу. Я напряженно смотрю, как парнишка подходит к жрецу. Тот что-то с важным лицом ему говорит. Парнишка кивает, а потом на дрожащих ногах приближается к арке, замирает на подступах, скрещивает пальцы на удачу и шагает в проем. Секунду ничего не происходит, а потом воздух разрезают короткие молнии. Носа касается запах гари, а парнишка выгибается, точно его электричеством ударили. Со вскриком он падает на колени. По его бледному от страха лицу текут слезы. Я судорожно выдыхаю. «В нем магии нет», — шепчет Пиона. Жрец машет рукой с таким видом, словно хочет, чтобы убрали мусор. Землянина подхватывают под руки и уводят к одной из дальних дверей. Парнишка приходит в себя, начинает упираться и кричать, но никто не слушает. Его просто выталкивают прочь. Прежде чем закрывают дверь, я успеваю заметить, что парнишку схватила за шиворот чья-то рука в железной перчатке. Меня пробирает дрожь. Я представляю себя на его месте. Жрец уже вызывает следующего претендента, а у меня ком в горле. Господи, им и правда плевать, что с нами будет. Они просто избавляются от людей без магии, как от бракованного товара. Ни капли сострадания. Что, если искры нет, то и жить недостоин? Страх сжимает сердце. Мне хочется сбежать, спрятаться. Но я понимаю, поздно. Я потеряла все шансы. Не надо было верить странной красноглазой девочке, не надо было помогать незнакомцу, ведь я совершенно не верю, что во мне есть хотя бы искорка, скорее уж наоборот. В моей жизни магией не пахло, удача всегда играла против меня. Если дать мне на выбор 100 спичек, я обязательно вытяну ту единственную, у которой отвалилась серная головка, Из пакета с яблоками достану самое червивое, а в чистом поле найду единственную яму. Неудачи ко мне так и липнут. Так с чего я вдруг решила, что повезет теперь? Да, я привыкла не сдаваться и не унывать, но еще никогда моя жизнь не стояла на кону. Проверка тем временем идет полным ходом. Для следующих двоих землян она заканчивается так же, как для первого. Магию не находит. Не церемонясь, землян выставляют вон. Зато, когда четвертый вступает в арку, та неожиданно начинает гудеть, а в кристалле сверху зажигается крохотный огонек. Маленькая искорка. «О!» — выдыхаю я. «У него есть искра?» «Да, хотя и крохотная», — соглашается Пиона. «Видишь, тот камень сверху на арке — это драголит, редкий драконий артефакт. Застывшее сердце одного из первых драконов. Чем ярче светит, тем сильнее искра». Землянин в арке не может сдержать слез облегчения. У стен шепчутся люди, обсуждая произошедшее, но жрец поднимает руку и наступает тишина. «Сейчас будет провозглашена судьба», — возвещает жрец. Великий драголит прочитает ее с искры землянина. Арка гудит громче и громче. «Сейчас», — радуется Пиона. Все торжественно замолкают, вслушиваясь в гул, а потом в зале раздаются ракочущие слова. «Когда зевнешь, сломаешь ногу на угольной шахте». И воцаряется тишина. «И все?» — удивляюсь я, наблюдая, как парень вздрагивает, а потом заходит в портал, и там исчезает. «Просто сломает ногу? И это вся судьба?» «Да, так часто», — пожимает плечами Пиона. «Редко присваивается что-то по-настоящему значимое. Никто не знает, по какому принципу выбираются эти предсказания, почему произносится одно, а не другое. Обычно, чем меньше искра, тем незначительнее судьба. Кстати, сейчас твоя очередь». «И правда», — жрец подзывает меня. «Вот и все, вот и настал мой конец», — потеряно думаю я. На ватных ногах иду к арке. Дезмонд стоит неподалеку и холодно кривится мне вслед. На лицах других людей я читаю скуку. Они ничего от меня не ждут. Даже в глазах Пиона мелькает жалость. «Готово?» — безразлично спрашивает жрец, вытирая пот с толстого лица. Он даже имени моего не спрашивает. «Правильно. А зачем?» «В платье-то свадебное зачем вырядилась?» — хмыкает он, пробегаясь взглядом по моей фигуре. «Хочешь в Мортленде мужа найти? Разочарую. Попаданки не в почете. Даже падаль не женится на землянах». «Вы так много знаете про падаль, потому что сами из их числа». Натягиваю я улыбку. Пока жрец приходит в себя от моей наглости, я направляюсь к арке. «Ты никогда не пройдешь испытание», — рычит он мне вслед. «Моральная поддержка не ваш конек», — бормочу. До арки остается 10 ступеней. Поднимаюсь, как на эшафот. Пытаюсь вспомнить лицо жениха, его взгляд. Ведь, возможно, больше никогда его не увижу. Но неожиданно мне вспоминаются совсем другие глаза. Черные, без зрачков, пустые, как дыры, заглядывающие в саму душу. Я вздрагиваю и делаю последний шаг. Все, я в арке. Замираю, жду. Секунду ничего не происходит, а потом помещение заливает светом, да таким ярким, что глаза жжет. Я зажмуриваюсь, закрываюсь локтем. Над головой раздается треск, как будто камень раскололся надвое. Пахнет паленым деревом. Души долетают какие-то крики. Это значит, что у меня есть искра? Или просто их хваленная арка сломалась? В волнении думаю я, пытаясь открыть слезящиеся глаза. Мне хочется верить, что все хорошо, но слишком боязно обмануться. В помещении так светло, точно включили прожектор. Я вижу испуганное лицо жреца. Его так трясет, что щеки подпрыгивают. Дезмонд открывает и закрывает рот, как выброшенная на берег рыба. Другие посетители повскакивали со своих мест, отлепились от стен. Кто-то вовсе упал на колени. Пиона плачет, а потом задирает рукав. Почему-то буквы, что были выжжены на ее коже, выцветают. Я пытаюсь взглянуть на драголит, где должна была появиться моя искра, но камень так ярок, что на него невозможно смотреть. А потом ракочущий голос во всеуслышание произносит мою магическую судьбу. «Твой первый и единственный муж получит силу Бога, но коли брак заключишь без обоюдной любви, ты умрешь». В помещении все замирают, открыв рты. На меня смотрит, как на второе пришествие. «Ой-ей, приплыли!» — нервно думаю я. Мою руку начинает жечь, словно к ней приложили раскаленный прут. Шиплю сквозь зубы, глаза наполняются слезами. Мир плывет. Не успеваю я посмотреть, что не так с моим предплечьем, как меня хватают за руку. «Знаешь, со мной ведь не пропадешь», — тараща глаза, шепчет жрец. Его толстое лицо так раскраснелось, что походит на раздавленный помидор. «Я буду тебе хорошим мужем. Станешь мне второй женой». «Что?» — пугаюсь. «Второй женой? Не отказывайся, подумай», — шепчет жрец, как полоумный. «Это почетное предложение для попаданки. И любовь обеспечу. Я умею быть ласковым». «Фу!» — кривлюсь я, пытаясь вырвать руку. Но не тут-то было. Вцепился, как клещ. «Вы из-за силы Бога», — бормочу я. «Это какая-то ерунда. Ваша арка сломалась». «Нет-нет, не сломалась. Поторопись, соглашайся». С ужасом я вижу, что, похоже, никто шуткой предсказания не считает. Люди, что раньше даже не смотрели в мою сторону, поднимаются со своих мест, растерянно оглядываются, а потом бросаются в мою сторону. «Всем стоять», — приказывает Дезмонд. Большинство людей замирает прямо в движении. Оставшиеся смотрят на хранителя с опаской, а на меня — с жадностью, разве что не облизываются. «Не подходи», — брызгает слюной жрец, но Дезмонд уже поднимается по лестнице. Я смотрю на мужчину с надеждой. Может, хоть он мне поможет? «Девочка на балансе таможни», — говорит Дезмонд, преодолевая ступени. «Значит, пока она не прошла портал, я ею распоряжаюсь». «Ой-ой, не похоже на помощь». Пугаюсь я. Лицо у хранителя бледное, глаза сверкают холодным огнем, губы решительно сжаты. «Она будет моей, она уже согласилась», — возражает жрец. «Не соглашалась», — восклицаю я. «Я здесь хранитель», — сообщает Дезмонд и собственнически кладет руку мне на плечо, а потом и вовсе притягивает, прижимая к своему твердому телу. «У меня уже есть жених, отпустите оба». Возмущаюсь, пытаясь отодвинуться, но спорщикам плевать и на мои слова, и на жалкие попытки вырваться. Судя по голу, сейчас к ним присоединится еще десяток потенциальных женишков. Хотят стать богами за мой счет и плевать им, что со мной случится. Будут делить меня как разменную монету. А как же второе условие про взаимную любовь? Они меня силой под венец потащат? Да я же умру. Господи, да это не может быть правдой. Какая еще сила бога? А если этот бог тупости, невезения или уродства? А может, бог ворон или улиток? Они же сами не знают, что за кота в мешке получат. Мы стоим под аркой, которая все еще светится, как мощный прожектор. В трех шагах мерцает телепорт, но мне до него не добраться. Жрец и Дезмонд вцепились клещами, тянут в разные стороны точно одеяло. «Ой, попало!» — пищит паника. Такими темпами Витя меня не дождется, да и дракон тоже. Прямо здесь женит. Как вдруг я слышу прямо у себя в голове голос Пионы. «Закрой глаза», — командует она. Я зажмуриваюсь, а в следующую секунду поток воздуха бьет в лицо, и мужская хватка исчезает. Точно жреца и Дезмонда раскидала в разные стороны. Когда открываю глаза, оказывается, так и случилось. Жрец скатился по лестнице и теперь с кряхтением поднимается на ноги. Дезмонд валяется с другой стороны. Лицо его кривится от ненависти. А через секунду он уже вскакивает на ноги. Пиона бежит по лестнице, а потом в три шага оказывается рядом, хватает за руку и тянет в портал. «Скорее!» — торопит она, сверкая красными глазами. Я спешу за ней и успеваю шагнуть в портал буквально за секунду до того, как Дезмонд настигает меня. Его пальцы хватают лишь воздух. Напоследок я вижу, как с его протянутой руки в портал прыгает изумрудная ящерка. А потом мир закручивается, точно в калейдоскопе. Краски мешаются. Меня крутит, как в водовороте. Происходящее настолько нереально, что я даже забываю испугаться. Чем-то это похоже на аэротрубу, когда поток мощного воздуха бьет снизу, а ты зависаешь словно в невесомости. Если бы я была одна, то уже прощалась бы с жизнью. Но ладонь Пионы в моей ладони. Повернув голову, я вижу красные глаза девочки и ее развивающиеся белые волосы. «Послушай», — Торопливо кричит она сквозь шум ветра. «Чтобы эти жуки тебя не нашли, я перенаправлю портал в другой город. Вот тебе золотая лира, местная валюта. Этого хватит на пару дней, если что пойдет не так». Она протягивает мне монету. Я беру свободной рукой, зажимая в кулаке. «Иди к моему отцу, он живет на...» «Я при...» «Ни в коем случае...» «Него...» «Ина...» «Пой...» «Дракон...» «Хорошо?» «Я не слышу...» Кричу сквозь ветер. Пиона повторяет, но я не могу разобрать даже словечко. Я прислушиваюсь, приглядываюсь к губам, но лицо Пиона вдруг смазывается, точно картинка в испорченном телевизоре. А самое ужасное, что ее рука начинает выскальзывать из моей руки. На лице Пиона мелькает растерянность, потом испуг. Она что-то кричит, а потом ее ладонь окончательно выскальзывает. По моим глазам бьет вспышка, и наступает тьма.